Ну что же, слава не идет. Я же его послала в половине двенадцатого, а сейчас сколько? 2:50. Пора, давно пора. Выйди, Артем, посмотри. Вскоре в избушку вернулся Артем в сопровождении белобрысого парня в промасленной тужурке и с инструментальным ящиком в руках. А, Слава, ну говори. Накрылись. И хата, и киоск. Сдуло. Как? А черт его знает как. При киоске дежурил резвый. Я его разыскал. Он сказал, что в 4 часа дня из этапного эшелона бежали трое. Станцию оцепили солдаты линейного батальона и конвой эшелона. Резвый удул. Когда вернулся в 7 часов вечера, оцепление было снято. Где он шлялся столько времени, черт его знает. Киоск уже был закрыт. Резвый подумал, что цыганка ушла домой. И потом? Ну, и нашел я его. Он в Николаевке живет. Пошли с ним обратно на вокзал. К 49-му сунулись и чуть не нарвались. У них 37-й и 38-й вагоны с арестованными. Я будто иду мимо. Выскочил чех, штык на меня. Стой! А у меня гаечный ключ, ящик с инструментами. Заглянул в ящик и погнал в сторону. Резвый говорит, что в вагонах тихо. «Полно там», — сказал Ной. Тихо было. Допросы сымает в 11-м вагоне. О, черт, надо же! 3 чехов, говорят, арестовали за спекуляцию с сахарином и еще чем-то. Они вовсю спекулируют. А изба стариков? Завал на весь гудок. Ее мы пощупали с резвым после 49-го. У вокзала какой-то солдат подошел, спрашивает, не знаем ли адреса, где можно достать самогонки. Резвый ему, есть адресок. Да вот нам тяжело с инструментом тащиться. Сбегает для себя и для нас. Дал ему 10 и указал на хату. Тот пошел, а мы за ним наблюдать стали. Как только он завернул в ограду, там и цапнули его. Ясно. Завтра мы еще проверим избу. Может, старуха осталась? Ладно, поникла на какое-то мгновение Прасковья. Все ясно. Похоже на провал. Мешкать некогда, надо принимать решение. Я потому Иноя Васильевича на всякий случай позвала. Что будем делать, товарищи? Надо же срочно перевести типографский станок, шрифт, оружие, медикаменты на другую квартиру. Покуда мы будем ждать здесь Казимира Францевича, все может случиться. Но куда везти, спросил Артем. Только к Яснову, в Николаевку. Ной Васильевич, ты найдешь его дом ночью? Само собой. Тогда бери своего коня. А Артем запряжет ломового. Он знает, куда ехать. А ты, Слава, беги, скажи, чтобы все было готово к переезду. Знаешь, куда идти? Знаю. Ну, с Богом. Надо потемну управиться. Да будьте осторожны. Такую Прасковью, предприимчивую, смелую, сообразительную, Ной впервые видел и отдал ей должное. Баба 100 сот стоит, хотя и без косы. Не прошло и часу, как Ной на дрожках Артем на ломовой телеге подъехали к дому Анны Ивановны Роговой. Хозяйка в вязаной кофте и пуховой шали на плечах открыла ворота. «Проходите, проходите. Сейчас работу заканчиваем». В сенях пахнуло запахом типографской краски. Так пахнут свежие газеты. Но и услышал какие-то странные звуки в подполье, будто там отминали конские кожи. Не иначе, как на печатном станке тискают газеты или прокламации. «Торопиться надо, Анна Ивановна. Грузите пока оружие и медикаменты». Ной с Артемом и Славой перетаскивали из другой половины дома ящики с медикаментами, 10 карабинов, 1,5 десятка бомб, ящик с патронами, мешки с селитрой и порохом. Быстро управились. На ломовую телегу двое незнакомцев погрузили печатный станок и шрифт. Поехали. Тьма за окном. Ночь и неизвестность. И ветер, ветер. Пустота томительная и долгая.